Смысл наказания. Прежде всего важно обсудить, в чем родители видят смысл наказания и так называемый механизм его действия. Начнем с ошибочного взгляда. Очень распространено мнение, что наказание нужно для того, чтобы вызвать отрицательную эмоцию – боль, обиду, страх. Тогда случай запомнится, и ребенок впредь не будет себя так вести. А если будет, то наказание надо усилить. Эта точка зрения пустила глубокие корни в сознании людей и в практике воспитания. К сожалению, иногда ее подтверждают, так сказать, научно, ссылаясь на теорию условных рефлексов, в которой говорится о необходимости так называемого подкрепления, в том числе отрицательного, для научения. Но поведение человека не набор рефлексов, а воспитание не их выработка. Может ли наказание человека исправить его поведение? Конечно, нет. Достаточно посмотреть на этот вопрос совсем широко и обратить внимание на результаты пребывания людей в колониях и тюрьмах. Называть эти учреждения исправительными все равно, что черное называть белым. Но не будем уходить так далеко. Вернемся к исправлениям ребенка. Бывает, что под страхом наказания он действительно перестает делать то, что ему запрещено. Однако чаще он подстраивается или маскируется, делает вид, что послушался, то есть идет на обман. Бывает, что он ведет себя, так сказать, правильно при одном родителе и распускается при другом. Типичный пример можно было видеть в одной семье. Старший мальчик, 9 лет, постоянно задирает и обижает 6-летнюю сестру. Это при матери. С приходом отца атмосфера резко меняется. Сын становится как шелковый. Больше того, как не без гордости, сообщает отец, при его появлении сына начинает трясти. Примерно раз в неделю отец спорит мальчика ремнем. Он уверен, что это очень правильная мера. Именно поэтому сын его боится, а без страха не может быть дисциплины. Большую часть дня дети проводят с матерью. При ней сын не только продолжает обижать сестру, но и делает многие другие недозволенные вещи. Грубит, устраивает беспорядок, не делает уроки. Что еще хуже? Последний год появились серьезные проблемы в школе. Мальчик стал очень агрессивным. Учителя и родители других детей стали требовать убрать его из класса. И тогда родители пошли на крутую меру. Сдали мальчика в интернат на 5-дневку. Каждый понедельник он с криком и мольбами, уцепившись за ручку двери, просит, чтобы его не отвозили в интернат. Но вера родителей в выработку рефлексов настолько прочна, что такая форма так называемого воспитания продолжается целый год. Теперь мы обратимся к другой, более правильной точке зрения на наказание. Согласно ей, наказание – это прежде всего сигнал о нарушении правила, нормы или установленного порядка. Смысл его – сделать более весомыми слова взрослого, подчеркнуть их серьезность. Ведь дети слишком легко пропускают слова родителей мимо ушей, особенно когда им что-то не нравится. Хотя наказание может огорчить ребенка, дело не в том, чтобы его обидеть, расстроить или напугать, а в том, чтобы дать ему возможность задуматься над проступком, понять, что именно он нарушил и почему это плохо. Такой взгляд на роль наказания предполагает установку на воспитание сознания и личности ребенка, а не на исправление его внешнего поведения. Стоит еще раз подчеркнуть, что при таком подходе родитель оказывается в позиции проводника и защитника жизненного правила или моральной ценности, а не фигуры, диктующей свою волю. Это должно выражаться и в соответствующих словах. В нашей семье это не принято. У нас такой порядок. Так надо. Заметьте, что в этих фразах отсутствует «я» родителя. «Я сказал», «я требую». Они, так сказать, безличные и воспринимаются не как диктат взрослого, а просто как должное. Вспомним рассказ Павла Флоренского о своей семье в первой части книги.